Да-да, была объявлена война с турками, и мне пришлось, повесив свой охотничий штуцер на гвоздь, взять вот в эти вот руки, говоря фигурально, 200 000 ружей, не считая фельдмаршальского жезла, от которого я, помня наши прежние отношения с царицей, не счел возможным отказаться. После первого же сражения мы не видели ничего, кроме неприятельских спин. В битве на Дунае я взял 2000 пушек. Столько пушек, что некуда было их девать. Коротая боевые досуги, мы стреляли из них по воробьям. В одной из таких боевых затишей я был вызван из ставки в столицу, где на меня должны были возложить знаки ордена Василия Блаженного из 14 золотых крестов с бриллиантами. Верстовые столбы замелькали мимо глаз быстрее, чем спицы колес двуколки, которым я иногда наклонялся с сиденья. Въезжая в столицу на дымящихся осях, я велел замедлить конский бег и, приподняв треуголку, проехал мимо высыпавших мне навстречу толп к дворцу. Кланяясь направо и налево, я заметил, что все россияне были без шапок. Поначалу это показалось мне естественным проявлением чувств по отношению к триумфатору. Но и после того, как церемония въезда и принятия почестей была закончена, эти люди, несмотря на холодный ветер с моря, продолжали оставаться с обнаженными головами. Это показалось мне несколько странным, но не было времени на расспросы, снова замелькали версты, и вскоре я увидел ровные шеренги моих армий, выстроившиеся для встречи вождя. Подъехав ближе, я увидел и эти без шапок. «Накройсь!» — скомандовал я. И 1000 дьяволов, команда не была выполнена. «Что это значит?» — повернул я взбешенное лицо к адъютанту. «Это значит», — приложил он дрожащие пальцы к непокрытой голове, «что мы врага шапками закидали, ваше высокопревосходительство».